Ну, не было у нее лишних шмоток. И даже это дурацкое платье с подколотым подолом представляло для Шарлотты большую ценность. Она почувствовала себя здесь ребенком, случайно оказавшимся на взрослом празднике, со своим бледным, ненакрашенным лицом, длинными, по девчоночи распущенными волосами, в простом платьице с набивным рисунком она пыталась спрятаться за спинами Беттины и Мими. Они были ее спасательным кругом в этом бушующем море незнакомых людей. От страха Шарлотта вспотела еще сильнее. Ей казалось, что у нее даже волосы намокли. Ну а что объекты всех этих сексуальных уловок и ухищрений? Шарлотта была даже несколько разочарована. Парни выглядели точно так же, как обычно. Такими же она видела их каждый день в кампусе и на занятиях. Разница состояла лишь в том, что здесь с них ручьями лился пот. Одеты ребята были во все те же рубашки на выпуск, джинсы или мешковатые штаны цвета хаки с накладными карманами. На них были все те же футболки, майки, безрукавки, шорты, кроссовки или шлепанцы, какие они носили в любой другой день, в любое время суток. Шарлотта поймала себя на том, что воспринимает их как компанию каких-то пятиклассников-переростков, с той только разницей, что подбородки этих пятиклассников были покрыты чуть ли не недельной щетиной. Почти никто из ребят не был нормально причесан. Их волосы грязными патлами свисали на лоб и болтались перед глазами, перекрывая обзор. Лишь немногие прибегли к помощи геля, чтобы придать волосам подобие прически, а заодно и расширить поле зрения. Мимо Шарлотты, перекрыв ей на время обзор, пробралась явно старающаяся держаться вместе стайка девушек. Шарлотта даже удивилась, насколько неуверенными и даже несчастными они выглядели. Девушки, все как одна одетые в джинсы, шли словно по минному полю, ступая след в след среди толпы. Шарлотта узнала среди них двух первокурсниц. Впрочем, и так было ясно, что перед нею отара смирных и изрядно оробевших овечек-первокурсниц. Духота в помещении становилась невыносимой. Капли пота выступили уже и на руках у Шарлотты. Девушка чувствовала себя грязной и неопрятной, будто неделю не мылась и не причесывалась. А ведь она попала сюда, в эту потную толпу, всего несколько минут назад, а многие провели тут уже несколько часов. В какой-то момент ее глаза выхватили из толпы еще одну группу первокурсниц, опасливо жавшихся друг к другу. Чем-то эта компания походила на единый организм, этакую сороконожку, все 40 ног которой были упакованы в одинаковую джинсовую ткань. Сороконожка зыркала во все стороны испуганными, нервно моргающими глазами. На лицах всех этих девушек были написаны, если не страх, то уж, по крайней мере, беспокойство, тревога и недоумение по поводу явно мучившего их вопроса, как себя вести и что здесь нужно делать. Шарлотта почувствовала себя совсем беззащитной и попросту обреченной. Но кто она такая? Маленькая деревенская девчонка, не весь как занесенная в этот водоворот потных тел и громоподобной музыки? В этом летнем платьице у нее нет даже той минимальной защиты, которую может дать плотная джинсовая ткань, прикрывающая нижнюю половину тела. Но как она могла проявить такую слабость и согласиться участвовать в отчаянной авантюре, предложенной Мими? Шарлотта обернулась к подругам, но обнаружила, что Мими рядом уже нет. Наклонившись к самому уху Беттины, она прокричала: «А Мими куда подевалась?» Та пожала плечами и неопределенно махнула рукой, давая понять, что Мими растворилась в окружающей толпе. «Беттина! Беттина!» Среди разгоряченных тел махала рукой и улыбалась какая-то девушка. Шарлотту поразило, до чего ярко накрашены ее губы и как странно выглядят ее глаза, на макияж которых явно ушло несколько сортов туши и теней. Девушка стояла в компании еще трех или четырех девушек, среди которых Шарлотта узнала пару первокурсниц. «Хедли!» — завопила во весь голос Беттина. Шарлотта прекрасно понимала, что и она сама кричала и визжала бы от радости, если б встретила посреди этой пьяной и потной толпы хоть кого-то из знакомых. Встреча с любым нормальным человеком, с которым можно перекинуться хотя бы парой фраз, значила тут не меньше, чем появление спасателей на чужой планете, куда ее к тому же занесло без всякого приглашения.